перечисленный мир, который можно разобрать и выучить. Такая религия — ересь для эрудита. Его символ веры — неклассифицированная груда разнородных сведений, другими словами, свалка. В детстве я на такую лазал. Спрятанная от чужого глаза гора бесполезных сокровищ, она жила неожиданно органичной жизнью и дымилась, как Везувий. Выброшенные нами, а значит, предоставленные себе вещи освобождались от прежних функций и вступали в немыслимый, как на картинах Дали, брак, чтобы произвести на свет новое и неописуемое. Обратного пути, однако, нет. Я не могу прожить без интернета дня, но это не значит, что он мне нравится. Рабов не любят, ими пользуются. При этом описанная Гегелем и опробованная Лениным диалектика превращает раба в хозяина. Сегодня обойтись без сети так же трудно, как без канализации. И не надо. Инфляция учености заставляет нас пересмотреть все, что ее составляет. Сдавшись спрессованному интернетом разуму масс, я не собираюсь, как Каспаров, соперничать с машиной. Разделим сферы и наметим рубежи. Отдав чужое, оставим свое себе. Пусть компьютер владеет униженными доступностью фактами. Эрудиция не должна кормиться крошками с чужого стола. Ее достойны только те знания, что вступают в реакцию с душой, вызывают в ней резонанс и оставляют на лбу морщины. Никто не знает, откуда берется такая эрудиция, поэтому, отправляясь в свободный поиск, я опускаю вожжи, отказываясь сформулировать вопрос на убогом языке, понятном даже компьютеру. Вместо этого я устилаю пол открытыми книгами. Улов тем богаче, чем шире бумажный водоворот, листающий страницы монографии и антологии. Мы находим в них то, чего не искали, попутное, забытое, противоположное. Эрудиция чревата мичуринскими, неузнаваемыми плодами, когда одно рождает другое, часто случайно. Такие сюрпризы мне дороже всего, ибо лучшему в себе я обязан неразборчивости в пристрастиях, особенно к цитатам. Они — квант эрудиции. Эмерсон их ненавидел. Эйзенштейн считал необходимыми, как кирпичи. Мандельштам называл цикадами. Я, как всегда, с поэтами. Цикада роняет в землю личинку, которая лежит, как мертвая, 17 лет, чтобы в положенный ей срок ожить и застрекотать. Вот так и эрудиция. Она спит в нас, пока ее не призовет к делу ассоциация. Мандельштам считал образование искусством быстрых ассоциаций, эдакой глиссанда знаний. Тр-бум! Я список кораблей прочел до середины. Памяти книги. Я не боюсь, что люди перестанут читать или тем более писать. В одной Америке 8 миллионов блогеров истерически строчат заметы на полях своей нехитрой жизни. Они напоминают мне упомянутый в республике «Шкит» журнал «Мой пулемет», который так назывался не за боевитый характер, а потому что часто выходил. Не верю я и в полную ликвидацию книги, ибо не могу себе представить ничего более удобного, дешево, сердито и без батареек. Более того, я не вижу трагедии и в том, что электронная книга вскоре оторвется от бумажного оригинала и начнет самостоятельную жизнь на экране каждого компьютера. Вспомним, что литература, причем лучшая, от фольклора до Гомера, умела обходиться не только без книг, но даже без письменности. Поэтому во всех грядущих переменах меня, собственно, страшит не столько смерть книги, сколько ее последствия. Будущая судьба самого чтения, которое обещает радикально распорядиться стремительно наступающее